Вячеслав Шпаковский. Самурай. Первая полная энциклопедия. Предисловие. Самурай. Гордые рыцари древней земли Ямато, известные нам всем как Япония. Казалось бы, все про них слышали, но о достоинствах японского меча и обычае совершать сеппуку, ритуальное самоубийство, сегодня пишут даже дешевые таблоиды на желтой бумаге. Однако так уж выходит всегда, что чем больше мы о чем-то узнаем, тем больше возникает у нас вопросов и желание узнать еще больше, потому что отрывочные сведения нас перестают удовлетворять. Нам хочется проникнуть во все тонкости самурайского ремесла, познакомиться с многовековой историей и культурой этого самобытного военного сословия. Впрочем, понятно, например, и так, почему Японию называют страной восходящего солнца, хотя ее также было бы правильно называть и страной тысячи островов, либо страной гор и лесов. И это будет отнюдь не поэтическим преувеличением. Все, кому случалось наблюдать японские острова с борта самолета, не перестают удивляться обилию лесов. Страна отличается огромной плотностью населения, и при этом 67% ее территории покрыто лесами, а в прошлом их было ведь еще больше. Веками крестьяне и местные власти стремились сберечь древесные насаждения, потому что знали, вода для орошения рисовых полей просачивается с более высоких участков земли, из-под деревьев. Ну а почему это Япония – страна тысячи островов? Да просто потому, что японский архипелаг, который длинен, но узок, протянулся с севера на юг почти на 3500 километров и состоит из четырех больших островов – Кюсю, Сикоку, Хансю и Хоккайдо – и почти 4000 маленьких. При этом 3/4 японской суши опять же занимают горы, причем многие из них очень высокие, а вот пахотных земель, пригодных для сельского хозяйства, здесь всего лишь 20%. То есть очень и очень мало, вот только японцам хватает и этого. Кстати говоря, именно эти горы, вернее изолированность многих районов Японии друг от друга горными цепями, сыграла важную роль в процессе возникновения самурайского сословия. Так что горы для японских самураев – это сама судьба. Кстати, в Японии находится еще и около 150 вулканов, из которых около 40 действующих. Дух горы Фудзи – женского рода, поэтому женщинам до конца 19 века запрещалось восхождение на ее вершину, и первой из них туда забралась англичанка – леди Паркис в 1867 году. Для религиозных японцев подъем на Фудзи – то же самое, что посещение Мекки для мусульман. В Японии есть пословица: «Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи – глупец. Тот же, кто поднимался дважды – глупец вдвойне». Вот так. Божественную красоту должно было постигать с первого раза. К числу потухших вулканов относится и Фудзияма. Самая высокая – 3776 метров и красивая гора в Японии. Впрочем, вулканы – это еще далеко не все. Помимо частых извержений, там происходит до 3000 землетрясений в год. Случаются и очень сильные и разрушительные, каким было, например, великое землетрясение Канто, потрясшее район столицы страны 1 сентября 1923 года. Но, к счастью, чаще всего их подземные толчки едва ощутимы. А вот сотрясение морского дна и подводные вулканические извержения вызывают страшные приливные волны, цунами. И одно из них вместе с мощным землетрясением, как мы все это знаем, как раз и привело к разрушению атомной электростанции в Фукусиме 11 марта 2011 года. Добавьте сюда еще и климат с жарким влажным летом и снежной зимой, с бурной весной и меланхоличной осенью, чтобы понять, что жить здесь человеку было совсем нелегко. Ну а в июне в Японии начинается еще и сезон дождей, и тогда там случаются катастрофические наводнения и оползни. С сентября до конца ноября дожди, напротив, идут довольно редко, но зато возможны сильные ураганы, тайфуны, приходящие из Тихого океана. К тому же зимой в Японии еще идут холодные ветры из Сибири, так что на северном острове Хоккайдо морозы достигают минус 25 градусов по Цельсию. Повлияло ли такое обилие растительности, все эти вулканы, горы, струящиеся с них потоки, крошечные поля и своеобразие климата на психологию обитателей Японии и, опять-таки, тех же самураев? Безусловно, повлияло, так же, как и постоянное ожидание землетрясений, цунами или ураганов, способных разрушить все и вся. «Мы все вышли из ржаного поля», — сказал как-то о русских наш замечательный историк Ключевский. Ну, а японцы тогда, значит, вышли из рисового? И ведь, между прочим, так оно и есть, и все мы это знаем. Японцы рис едят, готовят из него опьяняющие напитки, из рисовой соломы делают маты-татами, по которым они ходят у себя в доме и на которых они спят. Мы говорим «хлеб всему голова», имея в виду либо черный ржаной, либо белый пшеничный хлеб, однако японцы могут точно так же сказать «рис всему голова». Более того, во времена самураев их служба оплачивалась именно рисом. В традиционной Японии, то есть Японии эпохи самураев, еще не успевшей начать политику перемен и заимствований, коку означало количество риса, необходимое одному взрослому человеку для жизни в течение года, около 180 литров, и являлось главной мерой богатства человека. Этой мерой платили жалование самураям и измеряли доходы земельных участков. Коку расплачивались вместо денег и копили вместо денег. Так что не будет преувеличением сказать, что без риса не было бы и Японии. Ни древней, ни современной. Или не будь у нее риса, это была бы совсем другая земля и страна. Что же отличает эти две земледельческие системы так уж сильно? Всего два параметра – орошение и характер труда. Рисовым заливным плантациям нужна стоячая вода, поэтому в рисовых регионах население создает изощренные ирригационные системы, немыслимые без тесного взаимодействия между хозяйствами и прежде всего без координации водопользования, которое в обязательном порядке должно быть общественным. Кроме того, поддерживать оросительные сети в рабочем состоянии год за годом, чистить их, дренировать, обновлять – задача, требующая постоянного, кропотливого, ежегодного труда и в целом просто непосильная для одного человека, поэтому она ложится на всю деревню в целом. Сама заливная плантация, на которой выращивается рис, требует также огромных трудовых издержек. По наблюдениям антропологов, посещавших Китай до эпохи модернизации и замерявших количество часов, которые крестьяне там проводили за работой, оно было ровно в два раза больше, чем на пшеничном поле. Средневековое китайское наставление земледельцу говорит, если не хватает работников, то лучше выращивать пшеницу. Полагаться только на собственные силы в рисовой культуре означало голодать. Но это Китай, страна равнинная. В Японии, где равнин мало, а гор много, приходится тратить много времени еще и на создание полей, террас, уход за которыми намного сложнее. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в таких рисовых регионах, как Индия, Малайзия и та же Япония, крестьяне традиционно создавали нечто вроде кооперативов трудовой взаимопомощи, чтобы обеспечить свои плантации рабочими руками в нужный момент. Семьи, участники этих союзов, координировали между собой сроки сева так, чтобы урожай созревал в разное время в разных хозяйствах. Это позволяло привлекать на помощь тех соседей, которые свой урожай уже собрали, или же тех, у кого он еще не созрел. Заливные плантации делали сотрудничество экономической ценностью, мотивировали крестьян вступать в тесные социальные отношения и избегать поведения, способного породить конфликт. Ну а самураи, как в общем-то и все остальные японцы, вышли из крестьян и, можно сказать, с молоком матери впитали эту философию. В современном мире Япония занимает второе место после США по общему объему производства, что может показаться настоящим чудом, сравнимые эти две страны на карте мира. Ведь сразу же после окончания Второй мировой войны Япония по уровню своего экономического развития находилась там же, где и Египет. Еще раньше, а именно до русско-японской войны 1904-1905 годов, европейские страны вообще не воспринимали Японию в качестве партнера, а 150 лет назад большинство европейцев и вообще ничего не знали о японцах. Дело в том, что японские правители ревностно оберегали страну от любых внешних воздействий. Почти для всех иностранцев границы Японии были закрыты. Самим японцам под страхом смерти запрещалось выезжать из страны. Смертная казнь грозила даже унесенным ураганом и затем вернувшимся на родину рыбакам. Так продолжалось до 1853 года, когда прибытие к берегам Японии американских военных кораблей вынудило правительство открыть страну для иностранцев. Японцам удалось преодолеть боязнь перемен и уже к началу 20 века совершить поистине небывалый культурный и технологический рывок. Впрочем, и старая Япония тоже никуда не ушла. Она осталась в истории, и каждая из ее страниц настолько же поучительна, насколько интересна. Во всяком случае, ее никак нельзя назвать безмятежной и тихой. Япония на протяжении многих столетий была ареной больших и малых войн, военных походов, восстаний и заговоров. И главными участниками всех этих событий как раз и были самураи, а полный драматизм о судьбе которых, их своеобразной культуре, быте, традициях, вооружении и доспехах вы узнаете из этой книги. Обратите внимание, какое место в этой книге уделено японским терминам. Дело в том, что большая часть западной, прежде всего англоязычной литературы, посвященной истории самураев, основана на хепберновской системе Рамадзи, которая представляет собой одну из систем записи японских слов латинскими буквами. Наши авторы, пользуясь почти исключительно англоязычной литературой, переводя ее на русский язык, как правило, не задумываются о правильном переводе звучания слов в их переводе с английского языка на русский. В результате получается, что японские слова содержат у нас такие звуки, как «е», «ше», «че», «йо», «джи» и другие, что совершенно неправильно с точки зрения официально признанной в России системы киридзи. Отсюда «суши» вместо «суси», «митсубиши» вместо «митсубиси», «тачи» вместо «тати» и так далее, все в том же духе. Поэтому для описания японских терминов в этой книге используется официально признанная в нашей стране система киридзи, то есть система записи японских слов кириллицей. Согласно этой системе, вместо звуков «е», «ше», «че», «йо», «джи» должны быть использованы «э», «с», «т», «йо», «дз». Кроме того, при переводе хепберновской системы в киридзи необходимо учитывать такие сочетания букв, как «уи», «ю», «о», «йо», «уа», «я», «а», «дзя», «и», «дзю», «джо», «дзё», «ша», «ся», «шо», «сё», «шу», «сю», «ча», «тя», «чё», «тё», «чу», «тю», «ц», «ц». Буква «н» перед «п», «б» и «м» заменяется на «м». «Канмури» – «каммури». Следует также учитывать, что первая буква второй части сложных слов часто тоже может претерпевать изменения, например, «утикатана» – «утигатана». В то же время в нашем языке встречаются уже настолько устоявшиеся в их произношении японские слова, например, гейша, что их написание оставлено без изменений. В японском языке нет также склонений, однако в тексте вы встретите склоняемые японские слова, например, такие как цуба, нагината, так как к их склонению приходится прибегать, следуя нормам русского языка. Ну а для того, чтобы сделать повествование этой книги более понятным, в ней приведены также краткие сведения по истории Японии, начиная с ее подразделения на исторические эпохи, основные даты и события, связанные с историей самураев с момента их появления и до отмены самого самурайского сословия в 1876 году. Кроме того, вы также встретите в тексте «Книгу в книге», специально вставленные в него отрывки из литературных произведений о самураях и самих самураев, цель которых помочь читателю как можно глубже и в деталях понять историю рыцарей страны восходящего солнца. Периоды японской истории. Дзёмон. Около 13 тысяч лет назад, 3 век до нашей эры, назван по типу керамики с характерным веревочным орнаментом. Яйой. 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры. Назван по типу керамики, обнаруженной в местечке Яйой, район современного Токио. Ямато. 3 век нашей эры, 710 год. Название дано в честь древнего японского государства Ямато. Нара. 710-794 годы. Название периоду дал город Нара, первая столица Японии. Хэйан. 794-1185 годы. Назван по имени новой столицы Хэйанкё, столица мира и спокойствия. Камакура, 1185-1333 годы. Назван в честь города, где располагался ставка сёгунов Минамото. Мурамати, 1336-1573 годы. В Мурамати, район Киото, находилась ставка сёгунов из рода Асикага. В этом периоде выделяют эпоху Южной и Северной династии Набукутё 1336-1399 и эпоху воюющих провинций Сэнгоку-Дзидай 1467-1573. Адзути-Момаяма 1573-1603 годы. Название эпохи происходит от названия замков правителей Адзути, провинции Сига, и Момаяма, Киото. Эдо, 1603-1868 годы, назван по местонахождению ставки сёгуна в городе Эдо. Мэйдзи, 1868-1912 годы, назван по девизу правления императора Муцухито, Мэйдзи, просвещенное правление. Тайсё, 1912-1926 годы, назван по девизу императора Йосихото «Высшая справедливость». Сёва. 1926-1989 годы. Назван по девизу императора Хирохито «Просвещенный мир». Хэйсэй. 1989 год. Настоящее время. Назван по девизу императора Акихито «Установление мира». Основные даты в истории Японии. Эпоха Дзюмон. Около 13 тысяч лет назад, до 300 года до нашей эры. Ранние японцы. Охота, рыболовство, собирательство. Керамические антропоморфные фигурки догу. Эпоха Йойой. 300 год до нашей эры, 250 год нашей эры. Развитие сельского хозяйства, рисоводства вызвало развитие социальной иерархии, и сотни маленьких племен начали объединяться в более крупные. Эпоха Ямато. 300-710. 300. Возникновение в Японии единого государства. 405. Не имевшая собственной письменности Япония признала в качестве официального письменного языка китайский. 538-552. Приход в Японию буддизма. 604. Провозглашение уложения 17 статей принца Сётоку Тайси. 645. Реформы Тайка. Эпоха Нара. 710-794. 710. Город Нара становится первой постоянной столицей Японии. 784. Столица перемещается в город Нагаока. Эпоха Хэйан. 794-1185. 794. Столица перемещается в город Хэйан. Хэйанкё – современный Киото. 1016. Фудзивара Митинага становится регентом. 1035. Конфликт между монахами-воинами храмов Энзё и Энряку. 1051. Начало войны Дзинкунен-Ноэки или Десятилетней войны. 1056. Минамёто Йориёси назначен первым сёгуном в истории Японии для усмирения бунтовщиков рода Муцу. 1159. Клан Тайра под руководством Тайра Киёмори набирает силу после войны Хэйдзи. 1175. Появление секты буддистов Дзёдо, чистой земли. 1180-1185. Война Гэмпэй и соперничество кланов Минамото и Тайра. 1185. Клан Тайра гибнет в морской битве при Дононоура. Эпоха Камакура. 1185-1333. 1191. Появление секты Дзен. 1192. Минамото но Юритомо становится сёгуном и устанавливает сёгунат, военное правительство, в Камакуре. 1221. Битва Дзюкю кладет конец противостоянию императора Готоба и сёгуната Минамото. Начало правления регентов из клана Хадзё. 1232. Введение Дзюэй Сикимоку, свода законов. 1274-1281. Монголы из Китая по приказу Хубилай-хана дважды пытаются завоевать Японию, но оба раза терпят неудачу из-за неблагоприятных погодных условий. 1333. Конец сёгуната Камакура. Эпоха Мурамати. 1336-1573. 1334. Реставрация Кэмму. Императору удается восстановить свое влияние на Японию. 1336. Асикага Такаудзи захватывает Киото. 1337. Основание императором Южного двора в Юсино. 1338. Асикага Такаудзи становится сёгуном. Установление сёгуната Мурамати и утверждение второго императора в Киото, Северный двор. 1392. Объединение Северного двора и Южного двора. 1467-1477. Война Онин. 1471. Возникновение секты Дзюдо-Синсю, Иккусю. 1542. Португальские миссионеры привозят в Японию огнестрельное оружие и начинают распространять христианство. 1553. Такэда Синген и Уэсуги Кэнсин встречаются в первом сражении при Каванакадзима. 1573. Конец сёгуната Мурамати. Эпоха Адзути Момояма. 1573-1603. 1575. Клан Такеда одерживает победу в битве при Нагасино. 1582. Ода Нобунага убит, сёгуном становится Тоётоми Хидэёси. 1588. Хидэёси запрещает ношение оружия крестьянам и монахам. Эта акция получила название «Охота за мечами». 1590. Поражение клана Хадзё в битве при Одавара. Окончательное объединение Японии. 1592-1598. Две неудачные попытки завоевать Корею. 1598. Смерть Хидэёси. 1600. Токугава Иэясу одерживает победу в битве при Сэкигахара. Эпоха Эдо. 1603-1868. 1603. Токугава Иэясу становится сёгуном и основателем сёгуната Токугава. Столица переносится в Эдо, современный Токио. 1614. Иэясу усиливает гонения на христианство в Японии. 1615. Уничтожение клана Тоётоми после захвата кланом Токугава замка в Осака. 1637-1638. Восстание христиан в Симабара. 1639. Почти полная изоляция Японии от остального мира. 1688-1704. Генроку Дзидай. Период японской истории, который характеризуется расцветом культуры и считается золотым веком эпохи Эдо. 1767. Крестьянские восстания и городские мятежи из-за роста цен и налогов. 1774. На японский язык переведен учебник анатомии, написанный голландскими врачами. 1782. Голод. За 5 лет умерло, по разным оценкам, от 200 до 900 тысяч человек. 1788. Сгорели императорский дворец и 180 тысяч домов в городе Киото. 1789. Бакуфу издает указ о моратории на долги, превышающие 6-летнюю давность, для вассалов сёгуна, хатамото, даймё и их вассалов с целью защитить их от разорения. 1791. Сёгунат издает указ о запрещении совместного мытья мужчин и женщин в общественных банях в городе Эдо, ныне город Токио. 1792. Попытка российского правительства установить торговые связи с Японией. 1796. Инамура Сампаку издает первый в Японии голландско-японский иноязычный словарь. 1798. Кондо Дзюдзо по приказу правительства Бакуфу послан на остров Итуруп сместить российские пограничные знаки кресты и установить японский флаг и знаки принадлежности территории Великой Японии. 1800. Географ Ино Тадатака по приказу правительства Бакуфу начинает первое картографическое исследование всей Японии, которое завершает в 1816 и оформляет его в виде атласа. 1808. Британский военный корабль «Фаэтон» входит в порт Нагасаки под голландским флагом, захватывает 2 голландцев как пленников, которых освобождают в обмен на продовольствие и воду. Инцидент с британским кораблем «Фаэтон» усиливает опасения Бакуфу относительно вторжения в Японию стран Запада. 1825. Сёгун Токугава Иенари издает указ об обстреле без предупреждения иностранных судов, приближающихся к берегам Японии. 1829. Врач Филипп Франц фон Зибольд, служащий в голландской фактории, заключен под домашний арест за незаконное получение карты японского архипелага и выслан из Японии. 1833. Голод. По разным оценкам, от 200 до 300 тысяч человек в стране умирает от истощения и болезней. 1837. Американский корабль «Моррисон», попытавшийся войти в бухту Урага около города Эда, ныне город Токио, обстрелян и подожжен. 1839. Сёгун Токугава Иэйосю издает указ о жестких мерах в отношении ученых, изучающих западные цивилизации и науки и выступающих против продолжения изоляции страны от иностранного влияния. 1841. Реформы по улучшению нравов, запрещение праздничных шествий, роскошное украшение домов, курение табака и тому подобное, снижение поднятых монополиями цен, роспуск в декабре 1841 монопольных торговых корпораций и гильдий, отмена процентов на долги самураев у торговцев рисом, передача земель, необрабатываемых крестьянами во время восстаний, владельцам поместий. 1842. Отмена указа 1825 года об обстреле без предупреждения иностранных судов, приближающихся к берегам Японии. Сёгун Токугава Иёси издает указ о снабжении прибывающих в японские порты иностранных судов продовольствием, водой и топливом с последующим требованием их ухода. 1844. Голландский военный корабль прибывает в порт Нагасаки с письмом от короля Нидерландов Вильгельма II, в котором тот советовал Сёгуну открыть Японию для торговли со странами Запада. Ответа не последовало. Японские гарнизоны размещены в городе Хакодате, остров Хоккайдо, и также на острове Кунашир. 1854. Американский командор Мэтью Перри требует у правительства Японии открыть сразу несколько портов для развития торговли. Эпоха Мэйдзи. 1868-1912. 1868. Начало реставрации Мэйдзи. Возвращение власти императору и европеизация Японии. 1872. Построена первая железная дорога между Токио и Йокогамой. 1877. Смерть Сайго Такамори, предводителя восстания самураев на Кюсю. 1889. Принята конституция Мэйдзи. 1894-95. Первая японо-китайская война. 1904-905. Русско-японская война. 1910. Присоединение Кореи. 1912. Смерть императора Мэйдзи. Эпоха Тайсё. 1912-1926. 1923. Великое землетрясение в провинции Канто разрушило Токио и Йокогаму. Эпоха Сёва. 1926-1989. 1931. Инцидент в Маньчжурии. 1937. Начало Второй японо-китайской войны. 1941. Начало войны на Тихом океане. 1945. Япония капитулирует после атомной бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки. 1946. Провозглашение новой конституции Японии. 1952. Окончание оккупации Японии союзниками. 1956. Япония становится членом ООН. 1972. Нормализация отношений с Китаем. 1973. Энергетический кризис, вызванный военными действиями в районе Суэцкого канала. Эпоха Хэйсэй. С 1989 года по настоящее время. 1995. Землетрясение в Хансине серьезно разрушает город Кобе. Члены секты Аум Синрикё используют отравляющий газ зарин в токийском метро. 2011. Землетрясение и цунами разрушают атомную электростанцию в Фукусиме, что приводит к радиоактивному заражению местности и вод Мирового океана. 2014. Япония поддерживает экономические санкции против России из-за событий на Украине. Основные события в истории самурайского сословия. Эпоха с 660 года до нашей эры. Хотя между историками и существуют расхождения по вопросу о точной дате, несомненно, что Дзиммо Тенно – первый император Японии. Именно в это время он покорил часть враждебных племен в центральных районах страны и взошел на престол государства Ямато. Около 284 года нашей эры в Японию через Китай и Корею приходят такие культурные и производственные достижения континента, как конфуцианство, шелк и производство оружия. Интересно, что японские мечи этого периода, что находят в древних могильниках, совершенно не похожи на известные нам мечи воинов-самураев. Все они имеют прямую форму, и у них очень плохая закалка, что говорит о не слишком хорошей технологии их изготовления. Реформа Тайка, императора Катоку, 646 года, утвердила абсолютную власть императорской семьи в Японии. Эпоха Нара, 710-794. Начало этого периода ознаменовалось появлением в Японии постоянной столицы в городе Нара в провинции Ямато. До этого времени столица определялась местом жительства царствующего императора. В стране процветает буддизм, заимствованный из Китая. Недаром этот период известен как золотой век религиозного искусства, архитектуры, рисования и скульптуры. Эпоха Хэйан, 794-1185. Столица переносится из Нара в город Хэйан, нынешний Киото, а власть переходит к клану Фудзивара, сумевшему устроить браки своих дочерей с членами императорской фамилии. В течение примерно 100 лет, пока представители клана Фудзивара были регентами при императорах, страна пребывала в относительном спокойствии, но непомерные амбиции и огромные расходы на содержание двора и правительства привели к массовому разорению крестьян, повсеменно бросавших свои наделы. Именно в документах этой эпохи впервые появляется слово «самурай». До этого подобных людей называли «мононофу» или «буси». «Моно» – предмет, вещь, «фу» – человек. То есть это человек, имеющий дело с предметами, в данном случае с оружием. Одно из значений слова «буси» – вооруженный человек, воин-дружинник. В одном из документов периода Хэйан приводится список существовавших в то время профессий, и буси встречается в нем наряду с учеными, врачами, певцами и танцорами. Но самураи изначально не принадлежали ни к землевладельцам, ни даже к вооруженным крестьянам. Это были профессиональные воины, получавшие плату за свою службу. Эпоха Камакура, 1185-1336. В 1185 году, после победы над кланом Тайра в войне Гэмпэй, клан Минамото взял власть в стране в свои руки. Затем, в 1192 году, Минамото Юритомо стал первым сёгуном, главой сёгуната или бакуфу, феодального военного правительства, со столицей в своем родном городе Камакура. Слово «сёгун» означало «главный полководец, побеждающий варваров». Раньше этот титул присваивался военачальникам только на время конкретного похода, но теперь он стал постоянным, а носивший его человек вторым лицом в стране после императора. Это было первое из трех военных правительств, правивших страной на протяжении 700 лет, вплоть до 1868 года. С этим событием в Японии также связывают установление феодального строя и появление военной, управленческой и юридической системы сёгунат, просуществовавшей 675 лет. В 1232 году был введен Дзюэй Сикимоку – свод законов, установивший особую значимость верности слуги господину и предназначавшийся для борьбы с повсеместным падением моральных устоев. В 1274 и 1281 годах Япония пережила две попытки военного вторжения из-за моря, когда монголы Хубилай-хана попробовали ее завоевать. Японские войска нанесли им поражение, причем важную роль в разгроме захватчиков сыграли два неожиданных тайфуна, которые, по мнению японцев, были ниспосланы им богами. Эти суровые будни поставили на повестку дня вопрос о совершенствовании японского оружия и, в частности, тех же самурайских мечей. В результате кузнечной школы в провинции Сагами начали производить мечи, непревзойденные по качеству. Однако в некогда простую и суровую самурайскую жизнь именно в это время понемногу проникла развращающая роскошь, и власть сёгуната ослабела. В конце концов император Гадайго с помощью клана Асикага захватил Камакуру и на какое-то время установил в стране прежде единовластие императоров. Эпоха Мурамати. 1336-1573. Предав императора Гудайго, клан Асикага восстановил сёгунат и создал свое собственное правительство с центром в Киото. Однако Гудайго сбежал от Асикага на холм Йосино, около Нара, что привело к тому, что в течение 55 лет, 1336-1392, в Японии существовало сразу два императорских двора – северный и южный, враждовавшие между собой. Это был самый темный и тяжелый период в истории Японии. Из-за своей слабости Асикага не могли контролировать многочисленные провинции, в результате чего в стране начался период междоусобных войн – Сенгоку-Дзидай, продолжавшийся более 100 лет – 1467-1573. В то же время в самом Киото под властью сёгунов Асикага искусство и ремесла продолжали процветать. Причем во всем подражая клану Фудзивара, Асикага нередко даже превосходили его в роскоши. Эпоха Адзути-Момояма. 1573-1603. Один из полководцев Сенгоку-Дзидай, Ода Набунага, самурай далеко не самых благородных кровей, сумел добиться восстановления порядка в стране, но, не завершив этого дела, был предательски убит. Его продолжателем стал Тоётоми Хидэёси, который закончил объединение страны и железной рукой восстановил в ней закон и порядок после многолетних войн. Будучи низкорожденным, Хидэёси, одни утверждают, что он был простым крестьянином или сыном дровосека, другие считают ее выходцем из низшей прослойки самураев, пехотинцем Асигару. Никак не мог стать сёгуном, но получил титул регента империи, кампаку, не уступавший титулу сёгуна по значимости. Перед ним сразу возникла необходимость использовать огромную, но ставшую ненужной в мирное время армию самураев, поэтому в 1592 и 1597 годах он предпринял две неудачные попытки вторжения в Корею. Считается, что таким образом он хотел удалить из страны избыток вооруженной силы, которой после объединения страны ему больше не требовалось. Столица Хидэёси находилась в Осаке. Традиционные японские искусства и культура в стране процветали, но в то время среди японцев стали распространяться такие западноевропейские новации, как огнестрельное оружие и христианская религия. И если с оружием южных варваров, как называли в Японии европейцев, самураи еще мирились, признавая его пользу, то отношение к религии было далеко не однозначным. Правда, приняли ее не только многие крестьяне, которым христианство импонировало еще со времен Римской империи, но даже богатые и могущественные даймё. Однако тот же Хидэйоси христианам не доверял, считая, что они подрывают основы самурайской морали, и даже попытался удалить христианских проповедников со страны. Эпоха Эдо, 1603-1868. После смерти Хидэйоси и битвы при Сэкигахара власть перешла к влиятельному даймё Токугава Иэясу, ставшему сёгуном в 1603 году, а затем передавшему этот титул своему сыну. Токугава перенесли столицу в Эдо, современный Токио, и правили Японией в течение 250 лет. В области внешней политики был принят курс на жесткую национальную самоизоляцию – сакоку, тогда как внутри была создана уникальная классовая система, подразделявшая людей на даймё – самураев, крестьян, ремесленников, купцов и это – неприкасаемых. Христианская религия, как вероучение, противоречащее исконно самурайским духовным ценностям и подрывающее их основы, была запрещена. Длительный и относительно мирный период власти Токугава закончился в середине XIX века, когда Япония была вынуждена открыть свои границы под давлением иностранных держав, преследующих свои торговые интересы. Дело в том, что страна, лишенная экономических и культурных связей с внешним миром, впала в стагнацию и самым серьезным образом отстала от продолжавших все это время развиваться западных держав. Ну а проживание в городах среди презираемых, но более богатых и приспособленных к мирному существованию горожан, ремесленников и торговцев, только развращало самураев, ведь делать в условиях мира им было попросту нечего. Что касается финансового положения, то оно также постоянно ухудшалось по мере того, как увеличивались капиталы их кредиторов. При этом государство оказалось не в состоянии защитить элитную часть своего общества от надвигающихся грозных перемен. Усиление экономической роли низших сословий, торговцев и ремесленников, привело к возникновению в стране таких социальных отношений, в которых для самураев просто не было достойного места. Не получающие достаточно содержания, они вынуждены были покидать службу и заниматься делами, недостойными воинов, торговать, осваивать ремесла, преподавать науки и боевые искусства. Многие становились ронинами и влачили жалкое существование. Единственным пристойным средством выжить и единственным источником существования для умелых в прошлом воинов стало преподавание боевых искусств, и они постарались сделать свои школы местом сохранения и передачи из поколения в поколение истинного самурайского духа. Эпоха Мэйдзи, 1868-1912. Император Мэйдзи, 122-й потомок императора Дзиму, сумел добиться независимости от клана Токугава, ликвидировал сюгунат, отменил деление на сословия, начал в стране политику реформ, а вскоре после этого, в 1876 году, запретил самурайские прически и ношение мечей. В 1871 году указом императора была сформирована новая армия численностью около 100 тысяч человек, оснащенная современным оружием. В отличие от прежних времен, воинов набирали по призыву, и не только из воинского сословия, но и изо всех остальных. Все это вызвало активное сопротивление политике реформ, начатой в стране. Но все выступающие против них с оружием в руках были подавлены вооруженной силой. На этом, собственно, история самураев и закончилась, хотя в Японии даже сегодня сказать человеку, что он настоящий самурай, значит сделать ему комплимент.